Куда, несчастный, скроюсь я, бежав от ярости безмерной и от мук безмерного отчаяния? Везде в аду я буду. Ад — я сам. На дне сей пропасти иная ждет меня, зияя глубочайшей глубиной, грозя пожрать. Ад по сравнению с ней, и все застенки ада небесами мне кажутся. Смирись же, наконец. Уже ли места нет в твоей душе раскаянью, а милость невозможна? Джон Мильтон. Потерянный рай. Едва жидкость оказалась у него во рту, Лавелас понял, что видение власти, которое она открывала ему, эта сияющая стена бесконечного света, будет громаднее, чем прежде. Даже громаднее, чем в самый первый раз, когда это был свет странника, способствовавший исторжению из недр его тела недоноска, той самой твари, останки которой он сейчас глотал. Он делал глоток за глотком и видел свет, мерцавший тысячами цветов, вспыхивавший и меняющийся внутри линии темного огня, спокойного и яркого по краям, янтарного в самой сердцевине. Стоявшие торчком камни, точно какой-то мрачный фасад, заставляли линию света изгибаться. Но Лавелас моргнул, и камни начали тускнеть, а потом их не стало вовсе. Он покончил с жидкостью и теперь знал, что эта линия, ее власть, занятая светом пространства, принадлежат ему. Он стал тяжело дышать, ощущая, как линия проходит сквозь него, уже почти став частью его самого. Он сжал себе голову руками и закрыл глаза. Он чувствовал, как весь мир покрывался рябью, чутко откликаясь на ход его мыслей. Но все же не в полной мере. Он просто созерцал глубинами разума палящий свет Вселенной, всего сущего, но также ощущал и тьму, порождающую неизбывный ужас и бросающую тень на чистоту языков пламени. Он знал, откуда исходила эта тьма. От существа, которое питалось, как и он, на той же линии. Искала способ связать своей волей яркий свет ее власти. Какое-то мгновение Лавелас безучастно ощущал разум этого существа, но потом осмелился встретиться с ним, вступить в сражение, не допустить его распространения по линии власти. Тьма сразу же хлынула в его мысли, тяжелая, как густой туман. Этот туман был таким плотным, что прежде яркое сияние превратилось в беспорядочное мельканье маленьких серебряных точек, а все кругом заволокли призрачные безвольные тени. Лавелас охватил страх. Ему показалось, что скоро в этом тумане исчезнут и последние проблески света. Он стал искать, как защитить их, и тьма, казалось, сразу ослабела. Ободренный этой победой, он напрягся еще сильнее. Сияние снова обозначило контуры линии, и по мере того, как их четкость усиливалась, пространство тьмы уменьшалось и отступало все дальше. Лавелас не стал преследовать тьму до конца, всему свое время. Он удовольствовался тем, что отодвинул ее тусклое присутствие на самый край своего разума, туда, где она дала о себе знать еще до начала этой первой стычки. Он мысленно улыбнулся самому себе. Теперь он знал определенно. Совершенно определенно, что готов к бою. Линия власти была в его полном распоряжении. Он снова открыл глаза, желая вернуться в тесный мир повседневности. И этот мир явился ему, расплывчатый, но не изменившийся. Лавелас резко обернулся. Сэр Генри по-прежнему висел на крюке для мясных туш. Лавелас поднял руку. Это был сигнал охраннику. Сверкнул нож, полоснувший сэра Генри по горлу. Обильным дождем на траву полилась кровь. В этот момент Лавелас снова ощутил сгущение тьмы. Она поднималась колеблющимся темным пятном из травы, кружила хищной дымкой жестоких намерений. И Лавелас понял, что наступал момент истины, что дух тьмы приближался. Снова, как и в тот раз к Фаусту, его потянуло на запах крови в это древнее средоточие таинственной власти. Лавелас уже мог различить его фигуру перед собой, еще похожую на тень, но уже видимую. И он приготовился к нападению. Линия власти, напомнил он себе, в его полном распоряжении. Он собрал все свои силы, все резервы воли и ненависти. Он закрыл глаза, намереваясь соединить себя в одно целое с таинственным светом. Внезапно он ощутил нападение. Все вокруг говорило о присутствии врага, и он увидел его. Перед ним была фигура из самых холодных глубин его памяти. Неправильной формы лицо, тускло поблескивавшая кожа, широко раскрытые челюсти, глаза, как и прежде горевшие безмерной и безжалостной силой. Существо издало вопль, ощутив себя омываемым светом, и Ловелас почувствовал хватку его рук на своем горле. Но эта хватка не была крепкой, а свет становился все ярче, и чудовищу пришлось отпустить горло. Фигура отшатнулась назад, снова превратившись в силуэт. И тогда Ловелас увидел кровь на его теле. Призрак издал вопль, который жутко было слышать. Его конечности стали на глазах отсыхать и осыпаться прахом. Кровь струилась прямо по линии могучего света, танцуя в нем облаком багровых ночных мотыльков. И Ловелас улыбнулся, потому что это было новым свидетельством его полного обладания могуществом света. Он поднял взгляд на труп сэра Генри Воэна. Облако крови впитывалось в его плоть. Существо тьмы снова издало ужасный вопль, и Ловелас тоже закричал. Свет начинал сжечь его разум. Его яркость становилась слишком невыносимой. Поток его власти иссушал мысли Ловеласа. Но теперь он не мог расслабиться сам и ослабить свои усилия, потому что существо распадалось, его кровь уже почти полностью вытекла из потока света. Ловелас бросил взгляд на голем, которым стал теперь труп сэра Генри. Он резко, безудержно, безостановочно дергался. «Еще немного», — думал Ловелас, — «успех очень близок». Однако боль, которую он ощущал в собственном черепе, стала невыносимой. Единение со светом начало ослабевать. Внезапно он ощутил настоящий взрыв боли и снова завопил громко, истошно, понимая, что линия света перестает принадлежать ему. В то же мгновение конечности оторвались от трупа. Кровь, черный дождь крови, заслонил свет. И Ловелас еще раз увидел перед собой лицо врага. Оно маячило перед ним всего мгновение, виделось далеким отпечатком на фоне невозможной тьмы, а потом тоже исчезло, и все стало абсолютно черным. Ловелас закрыл глаза. Он попытался снова овладеть потоком света, но тьма продолжала давить, нигде не было видно ни единого проблеска. Свет не возвращался. И тут ему показалось, что он услышал громкий смех. Он прислушался. В воображении зазвучал его собственный смех. «Неужели вы не понимали, сэр, что все эти ваши приготовления к мести только укрепляли меня, помогали обрести целостность?» Ловелас открыл глаза. Тьма была такой же полной, как прежде, но прямо перед ним возвышалась еще более темная тень, по форме похожая на человеческую фигуру. Потом эта фигура повернулась, и Ловелас увидел ее лицо. Так же, как услышанный им смех и голос, оно походило на его собственное лицо. И это лицо одарило его насмешливой улыбкой. «Вы действительно так и не уразумели, что злоба и ненависть как раз и есть то, чем я питаюсь? О, какое блюдо! Какое роскошное блюдо вы приготовили для меня из того и другого!» Ловелас снова закрыл глаза. По-прежнему тьма. По-прежнему не проблеска света. Он ощутил прикосновение чего-то холодного, что-то остро оточенное пробежало по его горлу, а потом его сдавила тонкая влажная петля, и он почувствовал прикосновение языка. Ловелас попытался уклониться, но понял, что не в состоянии двигаться. Он мог пошевелить только веками и разомкнул их. Фигура склонилась над ним. Это была почти точно его копия, стоявшая на коленях и пившая кровь из раны. Двойник выпрямился, его губы были влажными, улыбка холодной. «В самом деле прелестное блюдо!» Ловелас вгляделся в представшее перед ним собственное лицо. Оно было неприятным, даже мерзким. Он видел, что при одной этой мысли сила зла, исходившая от этого лица, стала еще больше. Теперь ему отказали служить даже веки, и он не смог закрыть глаза. Ему оставалось только глядеть на эту расплывавшуюся в улыбке маску. Он попытался унять свою ненависть, очистить разум от всяких мыслей, но понял, что теперь уже слишком поздно. Эта новая мысль вызвала на представшем перед ним лице еще более жестокую улыбку. Но Лавелас продолжал искать способ, чтобы избавиться от своей ненависти. «Слишком поздно», — шептали улыбавшиеся губы. «Слишком поздно. Слишком поздно». Лавелас знал, что это правда. Он силился вытеснить из головы и эту мысль. Улыбка делалась еще шире. И вдруг откуда-то, из каких-то дальних глубин, донеслись звуки шагов. Улыбка не изменилась. «Все и вся», — шепнула она, — «должно полагаться только на себя». Снова шаги, все ближе. Улыбка разомкнула губы, они искривились, обнажив зубы. Стук каблуков по каменным плитам стал повторяться эхом, доносившимся теперь откуда-то извне, хотя достаточно близко. Внезапно Лавелас пошевелился и обнаружил, что бессилие, парализовавшее его, прошло. Он сразу же отстранился от склонившегося над ним лица и почувствовал под собой землю, почти сухую и очень рыхлую. Он вскочил на ноги и прямо перед собой увидел грубую кирпичную кладку. Лавелас огляделся и понял, где находился. Перед ним были руины дома Олвертонов. Позади него подвалы, из которых несло зловоние мертвых тварей, искромсанных много недель назад его мстительной рукой. А впереди и вокруг него — логово и пристанище его врага. Тот последний подвал, в который он так и не осмелился войти. Теперь его враг был здесь вместе с ним. Лавелас догадался, что в этом пристанище зла и власти тьмы его собственная власть не больше могущества мухи, которая чится уничтожить паука в его собственной паутине. И он напрягся, чтобы биться до конца, понимая, что конец, несомненно, близок. Конец или начало чего-то еще более жуткого. Внезапно он снова услышал шаги. Он оглянулся, но звуки шагов замерли, словно тот, кто приближался к нему, остановился. В проеме входа он разглядел фигуру, скорее едва различимую тень, такую же, каким ему всегда виделись любые фигуры, когда он искал их проблеск, вглядываясь в слепящую завесу власти. Но его власть, казалось, слабела, потому что, даже продолжая наблюдать, Лавелас видел, как вихрился ее тусклый свет, уходя спиралями прочь. Фигура в проеме входа в подвал стала еще менее различимой, но ему показалось, что он узнал Миледи, хотя уверенности у него не было. Он просто не мог себе представить, какой силой могла она обладать, чтобы одним своим присутствием поколебать власть его противника. И в подтверждение своих сомнений, еще не успев оторвать взгляд от этой загадочной фигуры, возле самого уха он услышал шипение. Обернувшись, он увидел собственное лицо, с которого исчезла улыбка. Но зато широко раскрылись челюсти. Лавелас отчаянно дернулся в сторону и упал в грязь. Челюсти лязнули в воздухе. Он изловчился и вскочил на ноги. К его удивлению, существо, казалось, внезапно замерло. Лавелас увидел, как его собственные черты пропадали с жуткого лица. Кожа становилась пепельно-бледной, а глаза не выражали ничего, кроме затаившейся в глубине боли. Это лицо стало худым и еще более деформированным, чем прежде, и он недоумевал, что могло причинить ему такие страдания. «О, — подумал Лавелас, — как он близок, наконец-то, к успеху!» Так же внезапно, как в его разуме промелькнула эта мысль, он понял, что слышит звук капающей воды. Это были звуки мира, лежавшего за стенами подвалов. А потом он снова уловил шаги у себя за спиной. Помимо своей воли он обернулся. «Миледи!» Это были ее шаги. Он замер от удивления, а потом почувствовал боль в спине. Что-то тяжелое и холодное, как лед, повалило его на каменный пол у самого входа. В тот же миг он услыхал пронзительный вопль и ощутил, как напряглась навалившаяся на него грузная масса. Напряглась, но не ослабила своей хватки. Как и в прошлый раз, Лавелас метнулся в сторону и обернулся. Над ним стояла Миледи с кинжалом в руке. С лезвия капала кровь. Она занесла его и снова вонзила в существо, на этот раз в грудь. Существо напряглось от нанесенного твердой рукой удара и качнулось назад, когда Миледи вытащила кинжал из раны. Потом снова покачнулось, потому что Миледи мгновенно нанесла режущий удар по его горлу. Струя крови брызнула ей в лицо. Она закричала и подняла руки, чтобы прикрыть глаза, а кинжал со звоном покатился по каменному полу. Существо схватило ее за волосы, запрокинуло ей голову назад и прокусило изящный изгиб горла. Зубы чудовища глубоко впились в него, глубоко и очень грубо, а потом существо отпрянуло назад, и Миледи рухнула в грязь. «Нет!» — закричал Лавелас. «Нет!» — он подбежал к ней. Она лежала скорчившись, похожая на крохотный неподвижный мячик, а ее кровь растекалась по каменному полу. Она тихо стонала, продолжая прижимать руки к лицу. Лавелас опустился возле нее на колени, нежно отвел руки и низко наклонился, чтобы осмотреть лицо. Все оно было в отвратительных пятнах. Всюду, куда попала кровь существа, плоть была разъедена до кости. Миледи, наконец, пошевелилась и попыталась улыбнуться изуродованными губами. «Лавелас!» — еще раз прошептала она. Он поднял взгляд в темноту, потом ласково приложил палец к ее губам. «Лавелас!» — еще раз прошептала она. «Молчите!» Но она отрицательно покачала головой. «Власть!» — снова заговорила она, но поперхнулась. Он стал успокаивать ее. Но взгляд Миледи говорил, что ей надо сказать что-то крайне важное, не терпящее отлагательства. Она сглотнула пузырившуюся на губах пену. «Власть!» — шепотом повторила она. «Лавелас, она рождается. Неужели не видите? Это власть!» «Рождается из любви». «Из любви?» — переспросил он и уставился на нее изумленным взглядом. Она закрыла глаза. «Пожалуйста, повторите!» — взмолился он. «Я не понял!» Миледи приоткрыла мутное, словно после глубокого сна, глаза. «Любовь!» — пробормотала она снова. «Она застает врасплох. Это потрясающий, вернейший путь к власти!» У нее снова начался приступ удушья, теперь еще более мучительного. Внезапно ее вырвало кровью. Лавелас беспомощно смотрел на нее, заключив в объятия, а она дрожала всем телом. Ему показалось, что его прикосновение сделало ее еще более беспомощной. «Любовь?» — прошептал он. «Врасплох?» Он нахмурил лоб и задумался. Но вдруг в его голове поднялся рой мыслей сразу обо всем. О том, что рассказывал Паша о Равине-Льве, которому его крохотная внучка принесла цветы, о мистере Мильтоне, узнавшем его, своего давно потерявшегося товарища по несчастью, с которым они вместе переживали опасности, о том, как и тот, и другой внезапно смогли почувствовать и понять знаки рукописи и окунуться в тайны ее скрытой власти. А потом он подумал о Миледи, о том, как при ее приближении тьма подвала светлело. И теперь он знал, что она тоже пришла вооруженной, только ее оружием была не ненависть, а любовь. Ее потряс новый позыв к рвоте. «Нет», — прошептал Лавелас, покачивая ее на руках. «Миледи, нет! Что я должен сделать?» Превозмогая душившие ее спазмы, она слабо улыбнулась. «Наше дитя», — прошептала она. «Лавелас, пожалуйста, наш ребенок. Нет». «Никогда!» — быстро ответил Лавелас. «Никогда, клянусь вам!» Она снова улыбнулась и потянулась к его руке. «Но вы останетесь в живых!» — прошептал он. «Нет!» — ответила она. «Я ухожу!» Она попыталась сцепить свои и его пальцы. «С миром, Лавелас! С миром!» Он смотрел на нее, не веря собственным глазам. Она по-прежнему улыбалась, но, глядя на нее, он чувствовал, как слабеют ее пальцы. «Вы никогда не умрете», — снова прошептал Лавелас. Он поцеловал ее. Губы Миледи дрогнули и раскрылись, но он не ощутил дыхания. Он снова поцеловал ее, а потом поднялся, не выпуская из объятий Миледи. «Вы никогда не умрете», — внезапно крикнул он. «Вы не можете умереть!» Он вгляделся в черное молчание глубин подвала. Потом осторожно опустил голову Миледи со своих колен на пол. Протянув руку к ее кинжалу, он увидел, что кровь Миледи продолжала растекаться по полу. Она текла и соединялась с другой лужей, образовавшейся от притока крови из черных теней. Это была громадная лужа черной крови. Лавелас снова вгляделся во тьму, но из нее не доносилось ни звука. Он спрятал кинжал под плащ, повернулся к выходу и поспешил из подвала. Он прошел между трупами, поблескивавшими в подвальных переходах, поднялся по лестнице и вышел в ночь, оказавшись посреди обугленных развалин дома Олбертонов. Он бегом помчался в Уттон. Запах гари все еще висел над зеленой лужайкой, но Лавелас даже не остановился, лишь на бегу окинув взглядом группы забывшихся в пьяном сне односельчан. Он вбежал в дом, открыл сундук и достал из него крохотный, оставленный на самый крайний случай, флакончик с кровью. Он поднял его к лунному свету и некоторое время разглядывал, а потом помчался в обратный путь, к дому Олвертонов. Перед лестницей, ведущей в подвал, он остановился и достал нож. Даже для его зрения вампира тьма казалась слишком густой. Ничего не видя, он стал на ощупь спускаться по лестнице, потом миновал заваленные трупами подвальные переходы. Перед входом в последнее подвальное помещение он снова остановился. Впереди не было видно ничего, кроме сплошной тьмы и бледного холодного блеска обнаженной кожи Миледи. Он взглянул на лезвие ее кинжала. Такое изящное, такое элегантное оружие. Он очень нежно поцеловал холодную сталь, потом достал флакончик и одним глотком осушил его. Тьма, казалось, сразу же заклубилась вихрями и стала еще плотнее. Лавелас вошел в подвал, взглянул на лежавшую на полу Миледи и внезапно ощутил просветление, которое обожгло его вены. Тогда он стал вглядываться во тьму впереди. Она ждала, такая же непроглядная, как прежде. Он напрягся и шагнул в нее. Он почувствовал, что стоит в луже черной крови, и замер на месте, вспомнив, что ее прикосновение оказалось смертельным для Миледи, потому что власть этой крови сильнее бессмертия вампира. В то же мгновение до его слуха донесся хриплый стон, а потом тьма затрепетала так же, как в самом начале сражения, и он увидел тень врага и разглядел его руки, зажимавшие раны. Раны ярко поблескивали. Лавелас не сомневался, что они были очень глубокими и причиняли его противнику жестокие страдания. Теперь он был почти уверен, что смерть Миледи оказалась не напрасной. Он ощущал в себе дрожь наслаждения и отчаянной надежды. Шагнув вперед, он направил кинжал в сердце стоявшего перед ним существа. В тот же миг существо озарилось вспышками и стало разрастаться, словно превращаясь в языки черного пламени. Лавелас отшатнулся, почувствовав, как эти языки лизнули его, казалось, превратив кровь в лед. Конечности стали такими неуклюжими и тяжелыми, словно сделались железными. Он начал пятиться и споткнулся, однако устоял на ногах. Посмотрев вниз, он увидел труп Миледи. Миледи! Он постарался освободить разум от всех других мыслей. И по мере того, как это ему удавалось, ощущение просветления все более усиливалось. Сначала оно пробежало легкой рябью, превратившись затем в ослепляющий поток. В тот же миг он услыхал вопль существа и увидел, как и тогда, среди камней, внезапно пробежавшие по темному силуэты искры, а потом в воздухе появился блеклый кровавый туман. Лавелас ощутил вторую приливную волну наслаждения и надежды, а следом за ней новое прикосновение существа, такое же холодное, как прежде, и удушье, сжимающее горло челюстей. Он закричал и попытался освободить горло от сдавивших его тисков, но напавшее чудовище прилипло к нему, словно ледяной пот, и как Лавелас не извивался, и как не дергался изо всех уже покидавших его сил, он снова ощутил вонзившиеся в его горло зубы. На этот раз они, похоже, прокусили его до крови. Лавелас неловко попятился и оказался за пределами прохода в последний подвал. Он понял это, ощутив под ногами трупы из кромсанных им мертвецов. Но враг был по-прежнему на нем. Он придавил его к земле, а потом стал рвать горло, одновременно высасывая кровь из раны. Все вокруг Лавеласа стало исчезать и расплываться. Продолжая лихорадочно соображать, как бы освободиться и сбросить с себя навалившуюся тяжесть, Он чувствовал, что движения его становились все более неуклюжими. В конце концов, руки и ноги вовсе перестали слушаться. Ему оставалось только неподвижно лежать под массой тьмы, которая становилась все более тяжелой, все более холодной. С того места, где он лежал, ему еще были видны стены подвала. Но они тоже начинали расплываться. Он следил за исчезновением узоров кирпичной кладки с ощущением странной рассеянной концентрации внимания, прекрасно понимая, что это, несомненно, последнее, что ему суждено видеть в своей жизни. Он проследил взглядом длинную, поблескивавшую грязную полосу, которая тянулась вверх от пола по стене, рядом с проемом входа в последний подвал. А потом вдруг возле того места, где кирпичная кладка начинала искривляться, образуя арку проема, он увидел начертанный мелом крест. Лавелас впился в него взглядом. Все его существо наполнилось благоговейным страхом, в котором смешались восторг и удивление. Теперь он снова мог двигаться, несмотря на давившую тяжесть, и перевел взгляд на противоположную стену арки. Там был нацарапан мелом второй крест. «Откуда могли взяться эти знаки?» — подумал он. «Кто и для чего нарисовал их в таком адском месте?» Давившая на его грудь тяжесть стала ослабевать, возвращался свет. Лавелас еще некоторое время изумленно глядел на два меловых креста. И внезапно ему все стало понятно. Он увидел перед собой фигуру мужчины в милицейской форме с капитанской перевязью. Наклонившись к стене, эта фигура очертила кусочком мела крест. «Отец!» — прошептал Лавелас. «Отец!» Капитан Фокс выпрямился и медленно обернулся. Он улыбался, хотя уже начал таять в воздухе. Лавелас закрыл глаза, и его сразу же ослепил поток света. Он мог только чувствовать, но не видеть, как вонзил кинжал в цель. Но потом, когда он открыл глаза, его зрение восстановилось, в воздухе стало ясно различимо облако крови. Он наблюдал, как оно уплывало под арку входа в последний подвал, уплывало и падало мелкой моросью. Падало и садилось на рыхлую землю, которая тут же поглощала его. Двумя днями позже, когда над Ла-Маншем занимался рассвет, Роберт Лавелас стоял на палубе и вглядывался в восточный край неба над водами пролива. Он ждал, держа руку наготове. Как только появился первый луч встававшего солнца, Лавелас резко опустил вниз руку. Двое матросов обрезали веревки, и гроб упал в море. Взметнулись брызги, гроб погрузился в воду и потерялся под набегавшими волнами. Лавелас повернулся к капитану и отдал приказ возвращаться в Портсмут. Пока корабль менял курс, поворачивая к видневшейся вдалеке береговой линии, Лавелас достал из кармана крохотную шкатулку. Он открыл крышку и посмотрел на лежавшую внутри землю, потом очень осторожно потрогал ее кончиком пальца. Ему представилось, будто она стала засасывать его в себя. Он инстинктивно отвел шкатулку от лица, словно в его руке была зажата голова змеи, зубы которой сочились ядом. «Никакой яд самой ядовитой змеи, — подумал Лавелас, — не может сравниться с тем, что он держал в руке. Эта отрава способна убивать даже вампиров». Всю эту ночь он занимался уничтожением земли из подвалов. Земли и того смертельно опасного вещества, которым эта земля пропиталась. Каждый час он отдавал приказ, и очередной гроб с этим смертельным грузом сбрасывался в море. Теперь от этого страшного груза осталось только то, что было в шкатулке. Последние капли крови, которая была способна его убить. «Пока еще в его власти, — думал он, — воссоединиться с Миледи, с Эмили, с родителями в покое и мире смерти». Он еще раз взглянул на содержимое шкатулки. «С миром, Лавелас! С миром!» — как будто услышал он предсмертные слова Миледи. Он тряхнул головой, чтобы избавиться от наваждения, потому что знал правду, знал, что не мог слышать ничего, кроме крика чаек. Он стал наблюдать за птицами, кружившими над морем. Их оживленная суета, их радость бытия были, казалось, чем-то таким, что неразрывно связано с ветрами. Лавелас крепко сжал шкатулку и закрыл глаза. Потом открыл их снова, размахнулся и силой швырнул шкатулку вперед и вверх. Земля высокой дугой рассыпалась над волнами, а шкатулка ударилась о воду и пропала в глубине. Он смотрел на то место, где она упала, а корабль уже шел вперед под полными парусами, заканчивая поворот и ложась на курс к берегу. Теперь он не смог бы отыскать то место, где упала шкатулка. Он сделал глубокий вдох и громко рассмеялся. Ловелас оторвал взгляд от волн за бортом и направился в носовую часть корабля. Впереди его ждал Портсмут и дорога на Лондон. А в Лондоне — его дочь. Ловелас улыбнулся и снова не удержался от громкого смеха. Том Холланд. «Избави нас от зла», — роман читал Олег Булдаков.